Глава 28. Все свободное время на следующей неделе я провожу в больнице. Меня не волнует мнение социального работника. Я не хочу терять ни минуты общения с Остин. Каждый раз, прикасаясь к ее нежной коже, я молю Бога, чтобы эти моменты сохранились в ее памяти и хоть немного помогли в жизни. Из-за ширмы появляется Ладонна и опускается в соседнее кресло. «Только что звонила Кирстен. Просила тебя позвонить ей до 5 часов». Я загораюсь надеждой. Может, миссис Робинсон передумала? Или суд отклонил ее просьбу? Я передаю Остин Ладонне и несусь по коридору к стойке администратора. Остин останется со мной, я это чувствую. Впрочем, когда-то мне казалось, что я беременна, и что Брэд — мужчина моей мечты. «Кирстен, это Брэд Боллингер», — говорю я, набрав номер. «Что случилось? Я сейчас в больнице и могу спуститься в ваш ко...» «Нет, в этом нет необходимости. Я хотела лишь сообщить, что слушание назначено на завтра, на 8 утра, судья Гарсия». «Так ничего не изменилось?» «Нет. Тиа Робинсон вернулась в город. Только чудо помешает ей выйти завтра из здания суда без права опеки над внучкой». Я прижимаю ладонь ко рту, чтобы сдержать крик отчаяния. «Мне жаль, Брэд. Я лишь хотела, чтобы вы не питали надежд». С трудом пролепетав слова благодарности, я кладу трубку и плетусь по коридору в палату. Мимо меня проходит мужчина со штативом для капельницы. «Прогноз неутешительный?» — спрашивает он. «Смертельный», — отвечаю я, давясь слезами. В неонатальном отделении я застаю Джин Андерсон, прижимающую к груди розовый пакет. Увидев меня, она поднимается навстречу. «Ну, посмотрите, что там?» Она протягивает мне подарок. «От всех женщин Джошуа Хаус». Я принимаю пакет, но не могу заставить себя произнести слова благодарности. Джин смотрит на меня во все глаза. «Вы здоровы?» «Мать Санкеты забирает ребенка. Но Санкета просила вас воспитывать девочку. Она сама мне сказала. Слушание завтра. Судья Гарсия. Эта женщина ненормальная, Джин. Я боюсь за Остин. Вы можете пойти со мной. Расскажите судье о просьбе Санкеты». Мисс Андерсон тяжело молчит и дышит. «Только зря потрачу время», — говорит, наконец, она, зло усмехаясь. «Кому сейчас есть дело до воли Санкеты? Все это лишь слова. У нас нет доказательств. Так что сумасшедшая бабушка выиграет у школьной учительницы». Я несколько секунд молчу и смотрю прямо в глаза Джин. «Значит, нам надо убедить судью Гарсия, что я действую в интересах Остин. Мы скажем, что Санкета не хотела, чтобы ее ребенок жил в Детройте, чтобы...» Я замолкаю, видя, как Джин качает головой. «Считаете, все играют по правилам, да? Думаете, стоит вам мило улыбнуться и рассказать правду, как судья сразу же сделает по-вашему?» Глаза ее превращаются в узкие щелочки. «Нет, боюсь, на этот раз будет иначе». Я срываюсь и начинаю рыдать. «Послушайте меня внимательно!» Джин больно сжимает мою руку. «Ваши крокодиловы слезы помогали вам всю жизнь, но получить ребенка они вам не помогут. Если вам действительно нужен этот ребенок, боритесь за нее. Это будет бой без правил, вам ясно?» Я всхлипываю и утираю глаза. «Я буду бороться. Обязательно буду!» Я с удовольствием приму участие в боях без правил. Жаль только, что все оружие у меня игрушечное. Стены зала заседаний суда округа Кук выкрашены в цвет картонной коробки, и он производит впечатление заброшенного помещения, что очень соответствует и моему внутреннему состоянию. 6 рядов пустых скамеек, разделенные проходом, повернуты лицом к кафедре и месту для свидетелей. Справа пустующие стулья для присяжных. Сегодня их не будет. Вердикт будет выносить судья Гарсия. Брэд просматривает записи, а я кашусь на стол справа, где в полголоса переговариваются миссис Робинсон и назначенный судом адвокат мистер Крофт. Я поворачиваюсь и в очередной раз оглядываю пустые скамьи. Никому нет дела до этого процесса. Даже мисс Джин. Ровно в 8 часов судья Гарсия занимает место на кафедре и призывает к порядку. Мы узнаем, что миссис Робинсон не будет сегодня давать показания. Я не юрист, но понимаю, насколько опасно давать этой женщине слово. Кроме того, дело это несложное, и она ничего не выиграет своими показаниями. Неожиданно на трибуну вызывают меня. Я даю присягу, и Брэд просит меня представиться и объяснить, какое я имею отношение к Санкете Белл. Я выдыхаю и убеждаю себя, что решение не было принято заранее, и я смогу многого добиться во время слушания дела. Меня зовут Брэд Боулингер. Я работала с Санкетой 5 последних месяцев и была ей не только учительницей, но и подругой. Вы можете сказать, что у вас были близкие отношения с Санкетой? Спрашивает Брэд. Да, я очень ее любила. Санкета говорила с вами о матери. Я кашусь на миссис Робинсон, сидящую в футах в 20 от меня. Да. Она рассказывала, что ее мать переехала в Детройт, а она приняла решение остаться. Санкета говорила, что не хочет такой жизни для себя и своего ребенка. Брэд опирается локтем на край трибуны. Со стороны может показаться, что мы с ним беседуем за столиком в Кларке. «Расскажите о происшествии в больнице». «Да, конечно». По шее тонкой струйкой стекает пот. Это было после операции, около 6 часов вечера. Я сидела одна у постели, и Санкета внезапно пришла в сознание. Она просила меня взять ребенка. Я замолкаю на мгновение и закусываю губу. Я пыталась убедить Санкету, что она будет жить, но она настаивала, понимала, что умирает. Санкета заставила меня дать слово, что я не брошу ее дочь. Брэд протягивает мне носовой платок. Я промокаю глаза и смотрю на миссис Робинсон. На ее лице не отражается ни одной эмоции. Я намерена сдержать слово. Благодарю, мисс Боулингер. У меня больше нет вопросов. Приторный аромат одеколона мистера Крофта достигает трибуны на 10 секунд раньше самого адвоката. Он степенно подтягивает коричневые брюки и только тогда поворачивается ко мне. Размеры его живота сравнимы с размерами живота Санкеты несколько недель назад. «Мисс Боулингер, кто еще слышал, как Санкета просила вас взять ее ребенка?» «Никто. Мы были одни в палате, но она раньше говорила об этом Джин Андерсон из Джошуа Хаус». Адвокат машет передо мной вытянутым пальцем. «Прошу вас отвечать, да или нет. У вас есть свидетели того чуда, о котором вы говорите, о том, что Санкета вышла из комы, чтобы взять с вас слово не бросать ее ребенка?» Он думает, что я лгу. Я ищу глазами Брэда, и он кивает мне, подсказывая продолжать. Я старательно вглядываюсь в серые глаза за стеклами очков и произношу: «Нет». Санкета понимала, что умирает? «Да». Мистер Крофт кивает. «Значит, она хотела, так сказать, расставить все по местам?» «Именно». «Санкета производила на вас впечатление умной девушки?» «Да, она была умница». «Значит, она не могла не догадаться оставить письменные указания?» Мне кажется, из комнаты разом выкачали весь воздух. «Нет, мне об этом неизвестно». Адвокат проводит рукой по голове. «Весьма странно. Вы так не считаете?» «Я не знаю». «Вы не знаете?» Он склоняется совсем близко. «Умная девушка, понимая, что умирает, не позаботилась о судьбе своего будущего ребенка? Удивительно, вы не находите? Особенно в столь плачевной ситуации, в которой она пребывала». «Я не знаю, почему она не написала», — бормочу я. «Что же касается жизни в Детройте с матерью?» Санкета не упоминала, что забеременела, находясь именно в Детройте. «Да, она ездила навестить мать. Значит, вы осведомлены, что она убежала из квартиры против воли матери и нашла случайного партнера?» Я растерянно моргаю. «Нет, она мне никогда не говорила. Не думаю, что она сбежала, как вы утверждаете». Лицо адвоката выражает невероятное самодовольство. Нос задран, голова приподнята, и он смотрит на меня сверху вниз. «Рассказывала ли вам Санкета, что в ту ночь она убежала на джазовый фестиваль и имела интимную связь со случайным партнером, с человеком, имени которого она не знала?» «Это все было не так. Ей было одиноко, грустно». Мистер Крофт вскидывает брови. «Вы осведомлены, что прошлым летом Санкета была в Детройте 6 недель, а уехала только тогда, когда обнаружила, что беременна?» «Нет, я не знала, что она провела в Детройте 6 недель, но она уехала. Как я и сказала, Санкета не желала, чтобы ее ребенок рос в таких условиях». «Она и сама не хотела находиться в таких условиях, так?» «Да, именно так». «Вы осведомлены, что ее мать настаивала на прерывании беременности?» Его слова заставляют меня собраться. «Нет». Состояние здоровья Санкеты было тревожным, и врач рекомендовал прервать беременность, чтобы спасти девочке жизнь. «То же самое сказала и доктор Чан», — растерянно произношу я. «Санкета прислушивалась к рекомендациям доктора Чан?» «Нет». «Она говорила, что ребенок ей дороже жизни». Адвокат ухмыляется с таким видом, что мне хочется ущипнуть его за щеку. «Правда заключается в том, что Санкета была упрямой девушкой. Она отказывалась верить, что мать действует в ее интересах самыми лучшими намерениями». «Протестую!» — выкрикивает Брэд. «Протест принят». Мистер Крофт продолжает. «Санкета уехала из Детройта в тот день, когда они с матерью поспорили из-за прерывания беременности». «Я потрясена. Неужели все это правда?» Адвокат поворачивается к судье. «Поступок Санкеты никак не связан с условиями жизни в доме миссис Робинсон, Ваша честь. Моя подзащитная просто пыталась спасти жизнь своей дочери». Вскинув голову, он оглядывает меня сверху вниз. «У меня больше нет вопросов». У меня так дрожат руки, что приходится сцепить их. Они решили представить мать Санкеты борцом за жизнь дочери, а саму Санкету непослушным ребенком, отказывающимся прислушиваться к разумным советам матери. «Благодарю, мистер Крофт», — кивает судья Гарсия и поворачивается ко мне. «Благодарю, мисс Боулингер. Желаете вызвать следующего свидетеля?» — спрашивает она Брэда. «Ваша честь, я хотел бы просить объявить перерыв. Моей клиентке необходимо отдохнуть». Судья Гарсия смотрит на часы и ударяет молоточком. «Заседание продолжится через 15 минут». Брэд практически выталкивает меня из зала суда в коридор. Мое тело наливается свинцом. Мой ребенок скоро будет приговорен к пожизненному заключению, а я бессильна что-либо изменить. Санкета доверила мне жизнь дочери, но я ее предала. Брэд прижимает меня к стене и упирается в нее руками. «Не смей сдаваться! Мы сделали все от нас зависящее, остальное не в нашей власти!» Я едва дышу, но голова остается светлой. Они представили Санкету малолетней правонарушительницей. Может, так оно и есть? Она могла уехать из Детройта из-за споров с матерью о здоровье. «Я не знаю!» — выкрикиваю я. «Какое это имеет значение? Сейчас надо думать об Остин. Эта женщина даже слезинки не пролила, когда я говорила о предсмертном разговоре с Анкетой. Ты же знаешь, как она поступила с собственным сыном. У нее нет сердца, Брэд!» Я сжимаю его руку и заглядываю в глаза. «Ты не представляешь, как отвратительно она себя вела, когда охранник выводил ее из больницы. Как мы можем доверить ей Остин? Брэд, надо что-то сделать!» «Мы сделали все, что могли». Я плачу, и он поглаживает меня по плечу. «Успокойся, потом поплачешь. Сейчас нам надо довести до конца процесс». Через 15 минут мы возвращаемся в зал. Я опускаюсь на стул рядом с Брэдом, поглощенная таким пугающим ощущением собственной беспомощности, которого не испытывала никогда раньше. Жизнь ребенка в опасности, а я ничего не могу сделать. Я сжимаю голову руками и стараюсь дышать ровно. Я обязана выиграть этот раунд. Еще одного удара я не переживу. В голову приходят слова Гаррета. «Ты не можешь спасти всех». «Не надо всех, Господи! Прошу тебя, только одну!» За спиной раздается звук открывающейся двери и знакомые шаги. Я поднимаю голову и оглядываюсь. В зал входит Джин Андерсон, одетая в строгий шерстяной костюм, но волосы ее спутаны, а на ногах спортивные ботинки вместо привычных лодочек. «Джин!» — вскрикиваю я и поворачиваюсь к Брэду. «Сиди смирно!» — шепчет он. Минуя места для публики, Джин решительно марширует к кафедре судьи, что-то тихо объясняет и протягивает папку. Судья Гарси отвечает также тихо, просматривает бумагу и, наконец, поднимает глаза. «Прошу адвокатов подойти», — объявляет он. Четверо людей совещаются неожиданно долго. Мистер Крофт говорит на повышенных тонах, и судья призывает его к спокойствию. Наконец, улыбающиеся Брэд и Джин возвращаются на свои места, я провожаю их встревоженным взглядом. Судья Гарсия поднимает вверх лист бумаги, чтобы он всем был хорошо виден. Выяснилось, что мисс Белл все же оставила письменное завещание. Оно составлено 5 марта, за месяц до смерти. Он откашливается и громко читает. «Я, Санкета Белл, находясь в здравом уме, настоящим выражаю свою волю относительно судьбы моего нерожденного ребенка, если он или она меня переживет. Мое искреннее пожелание доверить единоличное право опеки над моим ребенком мисс Боулингер, моей учительнице и лучшей подруге. Судья Гарсия снимает очки. Подписано Санкетой Джазмин Белл. Основываясь на факте существования нотариально заверенного заявления, суд выносит решение о предоставлении права опеки мисс Боулингер до завершения процедуры удочерения. Он стучит молоточком. Заседание окончено. Я кладу руки на стол, опускаю голову и плачу. Я не спрашиваю Джин о внезапно появившемся документе. Для меня не важно, когда он был составлен и как попал к ней. Важно лишь то, что мы все сделали правильно для Санкеты и ее дочери. Брэд предлагает нам троим отметить победу, но я отказываюсь. Мне необходимо скорее попасть в больницу и увидеть мою малышку, мою дочь. Я сворачиваю за угол, почти бегу по коридору к входу в отделение, открываю дверь в палату номер 7, и сердце мое замирает. В кресле сидит Герберт с Остин на руках. Он улыбается и тихо напевает колыбельную. Я осторожно подхожу сзади и целую его в шею. «Что ты здесь делаешь?» «Привет», — поворачивается он. «Поздравляю, любовь моя. Я приехал сразу, как получил твое сообщение. Так и знал, что ты скоро будешь здесь». «Но кто тебя впустил?» «Медсестра Ладонна. Раз уж ты теперь мама Остин, то имеешь право привести с собой одного человека. Ты ведь не против?» Отбросив все мысли о Шелли, Кэрри и Брэди, я как зачарованная смотрю на мою красавицу-дочь. «Поверить не могу, Герберт», — говорю я, обхватив себя руками. «Я мать!» «И очень хорошая мать!» Он встает и протягивает мне Остин. «Садись. Думаю, тебе хочется еще раз познакомиться с этой крохой». Остин моргает и вытягивает вверх кулачки. Потом устраивается у меня на груди и засыпает. Я наклоняюсь и целую ее в нос. Нос не скрытый от меня маской и трубками. «Привет, сладкая вишенка! Знаешь, теперь я точно буду твоей мамой. На этот раз я тебе обещаю». Остин хмурит бровки, и я улыбаюсь сквозь слезы. «Я самая счастливая женщина на свете!» Ко мне приближается Герберт с камерой в руках. Камера нарушает интимность момента, но Герберт выглядит таким счастливым. Могла ли я мечтать о такой поддержке? Мы приносим кофе и сэндвичи из кафетерия и проводим с Остин все часы, разрешенные для посещения. Сегодня вечером мне легче расстаться с ней, когда я знаю, что она моя. Я не могу потерять дочь ни сейчас, ни потом. У лифта Герберт спохватывается. «Забыл плащ, я быстро!» Он возвращается со светлым плащом в стиле Бербери в руках. «Этот плащ!» — вскрикиваю я, глядя на Герберта, как на волшебника. «Ну, утром было прохладно», — смущается он. Я смеюсь и качаю головой. «Он совсем не тот человек, что жил в доме Эндрю, и не мужчина, которого я встретила в метро и на берегу озера. Впрочем, возможно, он и есть мой человек, Бербери». Теплый апрельский вечер. В воздухе пахнет сиренью. В небе на востоке висит тонкая, как ноготь, луна. Герберт выходит проводить меня до машины, накинув на плечи плащ Бёрбери. Если Остин будет продолжать развиваться в том же темпе, через 2 недели она будет дома. Мне надо столько всего приготовить. Я отпросилась с работы. До начала каникул осталось совсем немного. Ева обещала меня подменить. Мне надо переставить все в спальне, купить мебель, ковер. Думаю, для начала достаточно колыбельки и пеленального столика. Все равно в комнату больше ничего не поместится. Я весело смеюсь. И еще я подумала... Герберт прижимает к моим губам указательный палец. «Подожди! Я только и слышу о том, что ты должна сделать. Но ведь есть и я. Позволь мне помочь». «Хорошо», — улыбаюсь я, — «спасибо». «Прошу, только не надо меня благодарить». Он охватывает мое лицо ладонями и смотрит в глаза. «Я люблю тебя. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — шепчу я, не сводя с него глаз. «Если верить твоим словам, ты тоже меня любишь». «Угу», — киваю я. «Послушай, Джей рассказал мне о твоем жизненном плане и о том, когда его надо закончить». Со стоном я отворачиваюсь, но Герберт удерживает меня за плечи. «Не злись на него. Я могу помочь. Я хочу помочь тебе выполнить все пункты этого плана. Ты меня понимаешь?» Прежде чем я успеваю ответить, он берет меня за руки. «Мы знакомы совсем недавно, но учитывая тот факт, что у тебя есть ребенок, и то, что я по уши влюблен в тебя, думаю, нам надо пожениться». Я молчу и хлопаю глазами. «Я понимаю», — усмехается Герберт. «Неподходящее место для того, чтобы делать предложение. Но, уверяю тебя, я говорю совершенно искренне». Он опускается на одно колено. «Пожалуйста, Брэд, будь моей женой». Ветер треплет его волосы. Глаза похожи на 2 сверкающих сапфира. Я протягиваю руку и провожу по его щеке. Улыбка Герберта похожа на цветущую лилию. Этот мужчина ближе к совершенству, чем все, кто встречался и встретится на моем жизненном пути. Он умный, добрый, целеустремленный и любящий. Бог мой, он даже играет на скрипке и по непонятной мне причине любит меня. И самое главное, любит мою дочь. Я поднимаю лицо к небу, словно в поисках ответа, спрятанного там, в бескрайней темной бездне. Наблюдает ли за мной сейчас мама? Пытается ли подсказать мне, как поступить? Я закрываю глаза. «Да, я буду твоей женой».